Официальное открытие Первой русской академии наук произошло 27 декабря 1725 года в Санкт-Петербурге. Президентом был назначен лейб-медик Петра Великого Лаврентий Блюментрост. Первыми членами и преподавателями академии были известные и даже знаменитые иностранные ученые. А Петр I даже собственноручно написал, что зарубежные академики готовили себе замену и славянского народа, дабы те могли удобнее учить русских. Российская академия наук, созданная Петром Великим. У нас в гостях историки Галина Ульянова и Виталий Афиани. Здравствуйте. Галина Ульянова окончила Московский государственный педагогический институт, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Автор книг «Благотворительность в Российской империи» и «Женщины-предприниматели в России XIX века». Виталий Афиани, выпускник Московского государственного историко-архивного института, директор архива Российской академии наук, заведующий кафедрой археографии в историко-архивном институте РГГУ, заместитель главного редактора журнала «Исторический архив», кандидат исторических наук, профессор, автор многих научных работ и публикаций, архивных документов. Академия наук – это своего рода венец реформ Петра Великого. Была победа в Северной войне, были реформы государства, сенат, коллегии и как бы вот совершение этих реформ, идея о необходимости увенчать здание империи наукой, академии. Вот, мне кажется, вот такая мысль была у Петра. То есть настоящая имперская идея, чтобы общество было подкреплено не только военными победами и государством, и достижениями в области искусства, как так, тогда это понималось, но и вот весьма странным для русского человека того времени понятие, как вот Академия наук с кунсткамерой, допустим, и всеми странностями, которые там ну, были. Ну, не было оно совсем странным. У нас существует много мифов в науке, в том числе миф о том, что Россия до XVIII века была темной, невежественной, безграмотной. Но было уже целое ученое сословие существовало, о чем говорит то, что сохранилось много рукописей, книг. В основном это в монастырях развивалось. А что касается Петра Великого, то, конечно, личность монарха оказала колоссальное значение, и это, в общем, было счастьем для России. Хотя Петр был авторитарным человеком, но он очень жестко это все проводил. Но он при этом был любознательным. Пушкин писал про него не зря: то академик, то герой, то мореплаватель, то плотник. И вот, Виталий Юрьевич, я хотела бы ваше мнение услышать, что имел в виду, на ваш взгляд, Пушкин, когда он называл Петра Великого академиком? Вы знаете, это очень интересно. Ну, поэтический гений Пушкина, хотя он, правда, тоже к науке имел отношение, историком был. Но тут можно говорить о разном. Может быть, он имел в виду то, что Петра избрали членом Парижской академии во Франции. А может быть, он имел как раз в виду то, что Петр создал академию. И вот можно только дивиться прозорливости Пушкина. Ну, все-таки это были начало XIX века. Академия наук так еще себя не проявила, как вот сейчас мы на протяжении почти 300 лет уже можем видеть путь академии. И вот в заслугу, помимо всех других замечательных проявлений таланта, гения Петра Великого, он ставит то, что он академик, ну, намек на то, что вот он развивал науку в России. Но он вообще проповедовал культ знания, хотя проповедовал, может быть, не то слово, особенно учитывая отношение Петра к православной церкви. Вот. Но культ знания был поставлен во главу угла. Ученость, учение, отправки достаточно значительных контингентов наших молодых людей за границу, чтобы они там набирались уму-разуму для процветания Отечества нашего. Да, потому что Петр рассматривал науку как дело государственной пользы. Это его слова. А что значит государственная польза? Несколько направлений. Это определение географических очертаний России, для чего были экспедиции снаряжены, и не одна, по Сибири и дальше на Камчатку. Ну, мы об этом потом расскажем. По-моему, нас чуть ли не на смертном Андре он отправил Мы расскажем Беринга, об этом потом подробно, про Беринга и другие экспедиции. Значит, манила Азия очень Петра. У него были огромные планы дойти до Индии на юге и дойти до Америки на какой востоке. Какой соблазнительный тезис «дойти до Индии». Собственно, его почему это еще привлекало? Не только само завоевание, но и поиски полезных ископаемых, поиски морских путей. То есть тут такие амбиции были у него. Он не только в Европу. Когда он прорубил окно в Европу, он решил, так сказать, и дверь открыть и в Азию, и дальше. Петр развивает металлургию в значительной степени. Сначала для нужд войны, потом уже это уже и само по себе. Это Строгановы, Демидовы, которые на Урале, заводы, любимцы Петра. Значит, нужно было развивать вот эти вот отрасли знаний. И кроме того, конечно, медицина. Значит, развитие физиологии, приглашение врачей. И вот, кстати, Петр сам очень этим интересовался. Мы даже знаем, что когда он ездил в Голландию первый раз в возрасте 25 лет, он ходил вот к канатому знаменитому Рюйшу голландскому, и там участвовал, значит, во вскрытии трупов, анатомии. И даже есть еще один смешной такой эпизод. Виталий Юрьевич, вы рассказывали вот это. Из Голландии вывез Петр страсть к лечению зубов у своих приближенных и подданных. От голландцев он взял. Из Голландии. Ну вот там он познакомился, видимо, какие-то опыты взял. И это, конечно, у Петра была несчастная страсть для его приближенных. Потому что как только он увидит, у кого зуб болит, он доставал свой зубоврачебный инструмент, вы можете представить, в 18 веке какой он был, и тут же облегчал жизнь своего подданного, вырывая ему зубы. Но силища-то была у императора еще та. Ну, это, наверное, спасало, потому что зубы выдирать – это нужна сила, по тем временам, по крайней мере, без анестезии. А скажите, вот такой вопрос, может быть, странный. Почему Петр решил все-таки создать академию, а не пошел по пути профильных научных или околонаучных заведений, например, горнозаводческий институт или что-то в этом духе, школу, отдельно математическую, баллистическую, а вот именно сверху, как такой в классическом европейском понимании, академию? Это очень интересный вопрос. Вы как раз задавали вопрос, что, для чего была академия, подготовлена она была. Кстати сказать, первыми школами петровскими не сразу была академия, университет академический создан. Навигацкая школа, математическая школа, артиллерийская школа, медицинские школы при госпиталях. Все это было сделано до Академии наук. Это первое. Говорит о определенной, так сказать, эволюции. Этапность какая-то была, да. А что касается университета или научно-исследовательского учреждения, так, в общем, надо ставить вопрос, то вообще была очень большая дискуссия. Еще в 1697 году великий Лейбниц написал письмо Петру. Он предлагал разные идеи, в том числе и создать некое учреждение для руководства за развитием науки и художеств. Лейбниц Готфрид Вильгельм, немецкий математик, физик и философ. В историю науки вошел как организатор и первый президент Берлинской академии наук. В 1673 году Лейбниц стал членом Лондонского королевского общества за изобретение арифмометра. С именем Лейбница в науке связано много открытий и гипотез. Независимо от Ньютона, Лейбниц создал математический анализ. Лейбниц создал также комбинаторику, как науку. Он описал двоичную систему счисления, на которой основана современная компьютерная техника. В механике Лейбниц ввел понятие «живой силы», позднее получившей название «кинетической энергии». Лейбниц создал собственную научную школу, которой принадлежали братья Бернулли, Лапиталь и другие известные математики. Одни предлагали университет сначала создать, другие говорили, надо создать и научно-исследовательское учреждение. И вот здесь, может быть, такой ноу-хау, что ли, Петра, идеи, конечно, Петра, но и первого президента будущего Блюментроста, о том, что и так говорится в этом наброске положения об Академии наук, что особенности национального состояния России требуют, чтобы был и академическое, и университет. Одно без другого существовать не могут. Кстати сказать, еще и гимназия академическая была создана тогда же. Так что постепенное обучение, гимназия, университет, академия. Ну, вот когда мы смотрим на или пытаемся оценить это деяние Петра Великого с относительно дальней исторической дистанции, то мы упускаем еще одну вещь. Ведь Петр, надо ему отдать, был великим прагматиком. И он прекрасно понимал, что Россия не находится в дружественном окружении, что нужно воевать, что нужно укреплять оборонно-промышленный комплекс. Вот. А без собственной промышленности, без собственных инженеров, без знания горнорудного дела, сколько при нем месторождений было открыто, и серебра, там, в том же Барнауле, Либийске, значит, медные прииски, металл на Демидовой, так сказать, развивали очень активно. И экспедиции были направлены. Но уральская промышленность, собственно, вдохновлена им созданием. И все эти заводы существуют с Петровского времени. Так, а зачем промышленность? Это пушки. Пушки, конечно. Да. Это главное, это оружие. Собственно, оружейное дело было, ну, это вопрос жизни и смерти государства. И он это понял, ведя вот столь длинную кампанию, я имею в виду Северную войну. Поэтому, с одной стороны, да и всегда в России, а вспомним дальнейшее развитие, а 20 век, а военное, послевоенное время. Да и в мире наука развивается в связи с чем? С потребностями. Потребностями, да, военно-промышленного комплекса. Возьмем один космос, что стоит у нас, и в прямом, и в переносном смысле. Да, да. Так вот, где здесь был баланс все-таки здорового авантюризма, любознательности, как вы выразились, и вот прагматизма? Но все-таки я думаю, что Петр... с одной стороны, руководствовался прагматическими идеями, а с другой стороны... Или вынужден был руководствоваться? Ну, вынужден, но с другой стороны, ему хотелось встать, в общем-то, в шеренгу просвещенных монархов своего времени, потому что, когда он ездил в Англию, его приглашали на заседание Лондонского королевского общества. Это фактически одна из старейших академий наук в Европе, который существует с 1660 года. То есть, вы видите, в общем-то, в России не такой уж большой, не так надолго отстала от европейских стран. Потом он был в Париже на заседании Парижской академии наук. Академии наук национальной, они назывались вот по названию столицы. И он выбирал, он же все смотрел и принимал решения после того, как... Уже он все это видел и выбирал то, что ему нравится. И ему тоже хотелось и престиж России, в общем-то, поддерживать в глазах Европы. Это была его идея, в общем-то, европеизация жизни России, при том, что эта задача была невероятно сложной. Ну, я так понимаю. Известно было, что эпоха великих географических открытий дала и другие возможности. Поэтому вот это движение на северо... Восток и на восток от России, собственно, все это были петровские начинания, чтобы не только описать границы или выйти на какие-то карты, но там было еще много чего прагматичного. Да, я согласен с Галиной Николаевной. Тут как раз несколько факторов. Может быть, идеи вообще первоначальные. Ну, идеи просвещения России вообще довольно рано у Петра появляется, видимо. Вот и письмо Лефорта, и окружение, и письмо Лейбница, и окружение, Лефорт. Человек достаточно образованный был. И известно, что, по-моему, где-то примерно в 1698 году в разговоре молодой Петр, в разговоре с патриархом Адрианом, сказал, что Россию надо просвещать. Ну, имелось в виду, конечно, европейское просвещение. И вот идея просвещения, потом война, очень практическая необходимость, и орудия, и флоты, все это требовало знаний. Все это требовало знаний. Артиллерия – это же очень серьезное. Системных знаний. И системных знаний. Поэтому это, да, это как раз показатель того, что потребность в науке органически вырастала из потребностей страны. Из практических, иногда, может быть, сиюминутных, что ну, нужны пушки. Вот сейчас колокола перелили на пушки. Где дальше? Война идет, нужно дальше лить оружие, там, готовить ружья и так далее и тому подобное. Значит, Петр, несмотря на то, что он был действительно прагматик, прагматический человек, но все-таки я уверен, что у него некоторое, я не знаю, такое природное, что ли, чувство было. Он смотрел дальше и глубже. Но не только прагматически. Вот мы говорили о том, что Галина Николаевна говорила о том, что Камчатка, Беринг, экспедиции. Но там ведь и научный вопрос решался. Может быть, его подсказали западные европейские ученых, которых это чисто в научном плане интересовало. Соединяется ли Азия с Америкой? Беринг Витус Йонасен, мореплаватель, капитан-командор русского флота. По происхождению датчанин. Руководил первой и второй камчатскими экспедициями. Прошел между Чукотским полуостровом и Аляской и достиг Северной Америки, открыв ряд островов. Скончался в декабре 1741 года во время зимовки на острове, ныне носящем его имя. Именем Беринга также названо море на севере Тихого океана. Кстати сказать, движение при Петре вот на восток, которое мощный толчок получило и научный, и практический, это ведь освоение русскими Востока, то, что потом знаменитое освоение Дальнего Запада в Северной Америке, но на два века позднее. И благодаря этому, в конце концов, потом русские пошли и на Аляску, и в Калифорнию. Это вот такие встречные движения, очень интересные такие, геополитические движения народов. Ну, все-таки мы возвращаемся к вопросу. Это был субъективный фактор? Больше. Ну, в истории действуют и субъективные факторы, но можно сказать, все действующие лица истории люди, поэтому можно сказать, что все факторы в истории субъективные. Но я должна тут бы отметила еще то, что Петр ценил самое лучшее в Европе, самое высокого качества, так сказать, и знания. И он обращается же не просто к каким-то там малоизвестным профессорам. Он узнает, что самый сейчас такой авторитетный человек вот, в Северной Европе, скажем, это Готфрид Лейбниц. И он обращается к Лейбницу. Первый раз он с ним знакомится, когда Петру еще было 25 лет всего. И он с ним беседует. Там они на свадебной были церемонии в Германии. Он с ним беседует. Это Лейбниц совершенно выдающаяся звезда. В конце 18 века, избранный членом Академии в других странах и универсализмом обладавший, то есть занимающийся сразу в нескольких областях наук, но прежде всего, конечно, это математика, это философия, но он и вот подсознание человеческое, он говорил, это он первый еще, да, Зигмунда Фрейда сказал. И он придумал двоичную систему счислений, на которой компьютерная техника вся развивалась. Но он не просто то есть первый раз Петр встретился с ним, он просто беседовал. Спустя почти 15-20 лет Петр еще два раза посещает Германию, и он уже к Лейбницу обращается совершенно с четким запросом, чтобы Лейбниц разработал план, как создать в России Академию по западноевропейскому образцу. И это не просто беседа Лейбницу, а за эту, вот, так сказать, экспертизу ему обещана оплата. То есть Петр сразу ставит дело четко, что научный труд он должен быть оплачен. Это вопрос, который сейчас в обществе дискутируется. От Петра Лейбниц за свои экспертизы и вот за свои вот эти советы, как в России развивать науку, он получил титул тайного советника юстиции, продолжая жить в Германии, и пенсию 2000 гульденов. Это колоссальная, в общем-то, в то время цена. И он тоже вот, он писал, что нужно развивать, значит, географические исследования, потому что Россия имеет уникальное положение между Европой, так сказать, на стыке Европы и Азии, изучать магнитное поле Земли, вот это вот, значит, путь, сходится ли Америка, да. Сходится ли Америка с Азией. То, что потом вот Витус Беринг нашел, что не сходится, и пролив был, который он обнаружил, его именем назван Берингов пролив. Но Лейбниц, вот то, чтобы сказать, насколько фигура Лейбница была для своего времени просто яркой, выдающейся, надо сказать, что в Германии при огромном количестве научных талантов и огромном количестве ученых Лейбниц был первым гражданским лицом, после монархов и военачальников, которому был поставлен памятник еще вот в XIX веке. И сейчас имя Лейбница носит кратер и горная цепь на Луне. То есть этот человек... Кстати говоря, Лейбниц придумал, что надо у больных измерять температуру тела. Это тоже его изобретение. То есть Петр общался вот с такими крупными личностями, но тут интересно и то, что вот этот Петр монарх, но он молодой монарх, он 25-летний. И тем не менее вот он производил на своих собеседников такое яркое впечатление именно из-за того, что он был любознательным, он был сам очень образованным и эрудированным человеком. Ну, я бы не стал преувеличивать образованность. Все-таки он университетов не кончал. Ну, университетов тогда вообще мало кто... Но что природная любознательность и вот это качество, безусловно, и Петра было, ну, во-первых, наверное, молодость еще, хотя в 18 веке 25 лет, наверное, не так уж, не так молодо, как сейчас это воспринимается, но тем не менее, молодой государь. И вот природное, наверное, все-таки качество, потому что наряду, у него, конечно, насущные дела были. Это вооружение, там, как строить корабли, он там сам плотничал, принимал участие, чтобы понять, как они строятся. Но, тем не менее, находил время, как Галина Николаевна уже упоминала. И музеи, и библиотеки, и академии посещал, и встречался с учеными. Это ведь не случайно. Они его, наука его чем-то притягивала. Притягивала. Это безусловно. Наверное, не только своей практической пользы. Ну, хотя, конечно, практической пользы точно. Мы должны еще понять тот культурный фон, на котором эти события происходили. Да, мы сказали, что Россия не была совсем уж такой забитой такой страной, темной. Вот, что грамотность населения, она была относительной, но она была. Вот. И вот вопрос, насколько в широких, скажем так, слоях населения, там, ну, просвещенных относительно слоях населения, культ знания был важен и востребован, потому что традиционно люди учились только в церковных учебных заведениях. И кроме семинарии, может быть, славяно-греко-латинской академии ничего не было. Ну, славяно-греко-латинская академия – это не семинария, это высшая семинария. Да-да. Там и, естественно, философию, кстати сказать, в отличие от традиции, все-таки у нас гуманитарные науки, ну, так, в широком смысле, языки изучали активно в 17 веке, но славяно-греко-латинская академия позволяла более широкий спектр. Конечно, давала, ну, не случайно оттуда брали в академию, в том числе Михаила Васильевича Ломоносова, взяли на учебу в академию. Вы затронули еще как раз два интересных вопроса. Первый, а все-таки насколько образованность, что ли, русских к этому времени позволяла, ну вот, начать этот нелегкий, трудный путь прививания некоторых европейских начатков науки и образованности. Же попытку-то можно сделать, папуасам академию создать, но да. Чем она закончится, это можно... Очень хорошо сказали. Да. Можно представить, чем было это закончилось. Первое, вот недавно в Академии наук был научный доклад, посвященный отцу Петра, царю Алексею Михайловичу, его эпохи. И вот автор как раз отстаивал ту идею о том, что реформы начались при Алексее Михайловиче, и так как они шли, может быть, это более благодетельно было для России, без таких петровских жестокостей, рывков. Ну, спор возник, дискуссия возникла серьезная, но это говорит о том, что еще раз подтверждает, что процесс вот такой вот нарастания потребности в образованности в науке, он еще до рождения Петра начался в России. Конечно, Алексей Михайлович, его роль в вот таком реформировании России, она немножко недооценена, потому что Петр был достаточно яркой фигурой, и он там поменял одежду, он поменял стиль, он перенес столицу. Алексей Михайлович действовал более спокойно и последовательно. Например, при нем же возникла первая русская газета, театр он себе позволял. Вот, потом при нем много появилось иностранцев, в том числе лекари. Промышленное производство, мануфактуры начали развиваться при нем. То есть молодой Петр, видя, как отец это делает, и, кстати, тот самый кукуй, на который ходил Петр, он же не при нем возник, а при Алексее Михайловиче. Да. Немецкая слобода. Да, а там же жило достаточно много уже к этому моменту выходцев из Европы. Ну, в первую очередь, из протестантской учебы. И то, что самому Петру нанимали учителей в очень значительном количестве, и, в общем, ему давали такое образование, что он же не на пустом месте, в общем-то. Вот все эти идеи-то у него возникали. Я не очень помню, но первым бороду сбрил-то Алексей Михайлович. Был такой момент. Он даже... Василий Васильевич Голицын знаменитый еще тоже был. Да. Кстати, очень интересный деятели культурные. И европейское платье они примеряли. Европейские образованные достаточно. Не выходили уж совсем на публику в этом платье, но Алексей Михайлович позволял себе, у него были одежды. Я бы хотел сказать еще о грамотности и образованности. Вот недавно еще встречаются книги, буквально вышедшие в 90-е годы. Прочитал так довольно известного одного геолога, называется «Притащенная наука». Это об Академии наук, о Петре. И там пишется безапелляционно, что Россия до Петра была неграмотной. Ну как неграмотной? Мы знаем, что старообрядцы практически были поголовно грамотны. Что... Православие, как и все христианство, это книжная культура. Как может быть безграмотной? Да, конечно. Археографическое открытие России, состоявшееся в 50-е, 60-е годы, во-первых, когда были найдены берестяные грамоты, показатель то, что... Там мальчики, девочки маленькие писали письма друг другу. Второе, когда огромное количество у населения в деревнях начали находить рукописи, причем там и философские трактаты были, разные летописи разных эпох, и там документы, связанные с деятельностью Максима Грека, философа греческого. Ну, огромное количество разнообразных документ, не только, собственно, художественная литература. И это показало, насколько действительно грамотность была распространена на Руси. Ну, конечно, считается, что, скажем, в Центральной России процент грамотных был ниже, на Русском Севере значительно выше, и у старообрядцев очень был высок. Но это как раз совершенно не вяжется с тезисом о неграмотной России. Причем, знаете, вот когда читаешь биографии деятелей XVIII века, и самого Петра Великого. Мы читаем везде. Грамоте я начал учиться в 4 года, грамоте я начал учиться в 5 лет. То есть вот в основном вот этот возраст фигурирует, что ребенок уже в 5 лет, он должен уметь читать. Причем не только в слоях аристократии, но и у купечества, поскольку не может торговля и не может промышленность развиваться, если человек не может вести свои дела. То есть вот этот вопрос, конечно, очень важен. Но то, что Петр именно он решил в Европе все черпать, интересно, и, в общем, у него-то ход такой был, вот все создавать новое, как Петербург создан на месте там каких-то вот прежних поселений, создать с нуля новое, красивое, гармоничное. И, собственно, тут второй вопрос встает о том, насколько органична была Академия. Фактически, ведь мы говорим об Академии, хотя она была официально, имеет день рождения у нас уже, вот, который приходится фактически после смерти, да, уже... В первые научные учреждения на Руси это были академическая, будущая академическая библиотека и кунсткамера. Кунсткамера-то он практически сразу начал создавать после возвращения из границы первого. Вы знаете, библиотека ведь тоже имеет очень древние корни. Она восходит к царской библиотеке, с одной стороны, а царская библиотека собиралась несколько веков, а с другой стороны она восходит и к книгам, которые книгам, а потом, может быть, Галина Николаевна скажет, и книгам, и различного рода препаратам, собранным в аптекарском приказе, то есть музейные ценности. Так что и здесь традиция была, между прочим, то, о чем мы говорим, традиция была еще допетровская. Но Петр придал этому новый, что ли, на государственный уровень, скажем, да. Поставил на государственный уровень эти интересы. Ну, про кунсткамеру давайте мы поговорим, что такое кунсткамера, но что надо вспомнить, что это именно все-таки Петром созданное заведение. Да, Петр видел подобные кабинеты, подобные музеи за границей и хотел, так сказать, создать подобные. Но это были частные, понимаете? Да. Это нет, частные. Не только частные. Он закупил какие-то не только вещи. Частные. С 16 века увлечение началось, скажем, элитой, и в том числе и монархами, государями, кунсткамерами. Кунсткамера ведь это сложное. Сейчас это музей, конечно, научный музей. Кунст – это же культура. Да. Кунст, но искусство. Это, искусство, да. Но все-таки понималось прежде всего собрание редкостей, этих раритетов. Причем различных раритетов. Это может быть и художественные произведения, это могли быть и минералогии сюда, это и монеты редкие. Ну и, как мы знаем, значительная часть из аптекарского приказа монстров собрали, и это сейчас одно из то, что, конечно, широкую публику до сих пор привлекает в кунсткамеру посмотреть на этих уродов, как писалось в документах Петра, и монстров. Здесь сочеталось, опять же, общее такое некоторое любопытство, ну, может быть, общечеловеческое любопытство и любознательность к всему необычному. Ну, вот возьмите сейчас. Люди всегда хотели знать, как мир устроен, Божий мир или там еще... Да и просто иной, человеческое да. любопытство к всему Конечно. Необычному. А что там за результатом? И это уже большое, это широкое, это высокое. То есть и здесь сочетание, видимо, разных человеческих устремлений и разных человеческих качеств. И простое любопытство человеческое, и что-то высокое, духовное, и, может быть, даже чисто практическое, потому что собрание живописей и медалей – это материальная ценность. Ну и, конечно, для государя это престиж. Это стало престижно. Опять же, мы возвращаемся как Академии наук. Был ли элемент некой вот имперской престижности? Да, я безусловно думаю, что Петр думал и об этом. Но, конечно, не только это. Мы об этом уже довольно много говорили. И кунсткамера тоже начинала создаваться практически из аптекарского приказа, вот эти вот препараты. Потом закупались... Собрание целое. Собрание в да. Европе. Это Петр из поездки 1717 года у этого голландского анатома. Он вообще аптекарем был, но вот в свободное время такой. Он занимался, очень образованный человек, он занимался вот такими исследованиями в области биологии. О том, чтобы всех вот аномальных уродцев всех спиртовать и в Москву и в Питер везти. Больше того, всем дипломатическим представителям в Европе Петр вменил в обязанность, во-первых, налаживать связи с учеными, а во-вторых, всякие редкости диковины, там переписка сохранилась с Италией о том, что там вот отрыли какие-то скульптуры, что вот заполучить бы их. Это все-таки очень большие деньги, потому что вот когда Петр покупал коллекцию Рюйша, которую потом передал в кунсткамеру... Ну, она знаменитая была. Эта коллекция была знаменита на всю Европу. Вот там были эти монстры заспиртованные, и там были заспиртованные всякие животные из жарких, животные, земноводные, преспокаивающиеся из разных стран. Он заплатил 30 тысяч флоринов за вот это собрание. И главное, что эти несколько сот банок надо было доставить в Петербург из Голландии. Это все-таки несколько тысяч километров. И не дай бог что-то это разбить, значит, уже бы Петр бы сам разбирался, в общем-то, с вредителем государственного, так сказать, имущества. Потом да, он мог купил, значит, в Данциге минеральный кабинет. Потом из Ост-Индии коллекцию гадов и рыб. Животных. Да, у другого аптекаря он купил в Германии, у Себы. И вот как он все успевал, конечно, вот это вот удивительно, как, мало спал, видимо, как он все успевал продумать вот на уровне институциональном, как эта вся организация должна быть, и самому, в общем, вникать в каждый вопрос, хотя, конечно, его подданным нелегко, человек авторитарный. Жестокий даже в каких-то... Он умел и подбирать себе людей, потому что один император, один царь, как бы он ни был гениален, все равно ничего не может один сделать. Это мы знаем по истории. И вот он привлекал, тут встает вопрос, он решил действовать таким путем. Вот часто пишут, такой штамп еще у нас сохранился, там 50-летний, иногда 100-летней давности, что... Академии наук, и это было совершенно, по составу академиков, совершенно какое-то вообще не русское образование. Все были академики приглашенные, и только потом прошло почти 100 лет, и на латыни велись. Кстати говоря, до 1841 года фактически вот протоколы и работа шла на латыни. Хотя это не... языках, потом немецкий, да. Потом французский. Хотя это не совсем так, потому что уже на русском языке начали при Екатерине и читать лекции профессора, которые состояли в Академии наук. Первые публичные лекции идут, значит, это... последние 15-летия XVIII века, и уже начали издаваться труды научные. И что представляли из себя вот эти вот ученые? Да, действительно. Извините, минуточку. Но иностранные языки, которые мы назвали, были в то время языки мировые, языки науки, как сейчас английский язык. Без английского языка сейчас в науке, особенно в естественных науках, делать нечего. Так и тогда. Сначала латынь, это общий европейский язык. Ну, потом... это да, это базовый. Да. Поэтому тут вопросы могут возникать по поводу языков, но только люди просто не понимающие, не знающие, что это действительно были международный язык. И тогда уже наука была интернациональна. Да, и я... И, извините, опять перебью. И, кстати сказать... приглашение иностранных ученых в академии. В этом ничего не было сверхъестественного. В Берлинской академии наук, например, были не только немцы, были иностранцы. У историков существуют всякие, так сказать, подходы к изучению предметов. И вот один из этих подходов – это биографические портреты. То, что всегда интересно и радиослушателям, и зрителям телевизионным. И вот эти биографические портреты, они как раз нам показывают очень хорошо, что представляли из себя эти иностранные ученые, были ли они инородным телом. Но я, например, считаю, что эти биографии, которые захватывающе читаются, они показывают, что они, как уже потом писали вот, про предпринимателей, обрели свою вторую родину в России. И они были преданы русской науке. И, например, вот биография Леонарда Эйлера, или по-немецки правильно говорить Ойлер, его фамилия, он был швейцарец из немецких северных кантонов, из Базеля, и... Собственно говоря, вот их была целая группа этих швейцарцев немецкоговорящих. Это братья Бернули, выдающиеся математики своего времени. Отец еще, их там целая династия. Отец у них был Иоганн Бернули, выдающийся математик европейского уровня. И вот два его сына поехали. И в Россию по приглашению. Бернулли – семья швейцарских ученых, известная несколькими поколениями видных математиков. Ее родоначальник Якоб Бернулли переселился в XVI веке в Швейцарию из Голландии. Наибольшую известность в науке получили Якоб Бернулли, который жил и работал в Базеле, и доказал так называемую теорему Бернулли – важный частный случай закона больших чисел. Его младший брат Йоганн Бернулли, который работал в университетах Голландии и Швейцарии и был сотрудником великого Лейбница. Именно он ввел в научный лексикон термин «интеграл». Сын Йоганна Даниил Бернулли стал академиком и почетным членом Петербургской академии наук. Долго работал в России, затем вернулся в Швейцарию. Леонард Тейлер – совершенно фантастических способностей человек. Он был сын священника, и с Бернулли они там рядом жили где-то в Базеле и заметили, что мальчик такой с фантастической памятью замечательный. Он ходил, занимался к этим Бернулли в дом. И уже в 20 лет он прославился и уже занял место профессора в Базеле. И в этот момент его приглашают в Петербургскую академию наук. Потому что оказалось, что его не могут избрать в Берлинскую академию, он слишком молодой, то есть работы у него хорошие. И он приезжает, 20-летний парень, он едет в Петербург. Причем он сидел, денег у него особо не было, он сидел целый год, ждал, когда ему пришлют деньги из Петербурга, 200 рублей, чтобы он на проезд ему. Все-таки он должен был вот на перекладных, на лошадях вот добираться и по снегу, и по льду, пока дороги не развезло. Собственно, приехал, то он уже вот через год после смерти Петра. И он приехал, у него настолько память была фантастическая, что он уже через год стал свободно говорить по-русски. Более того, он математические работы свои мирового уровня, половина его работ написана на русском языке, он, собственно, лексикон создал. Большая часть опубликованных его работ, хотя он уезжал из России, опубликована как раз в трудах Академии. И вот он приехал, молодой парень, он прожил 14 лет в России, купил дом, женился тоже на швейцарке из Петербурга, у него 13 детей родилось, правда, 5 всего выжило. Страшно добродушный человек, необыкновенный, причем преданный науке до такой степени, что там дали какое-то задание, он не спал 3 дня, он это все решал и потерял глаз. У него просто он ослеп на один глаз, видимо, какие-то сосуды были в результате вот этой напряженной умственной деятельности. Его на всех портретах рисуют, что у него, значит, глаз один левый только действует. Он автор первого русского учебника по арифметике, который много изданий. До начала 19 века. Автор первого русского учебника алгебры, который не только по-русски издавался, но и переводился на другие языки. Значит, он прожил 14 лет в России. Потом приходит время Анны Иоанновны. В общем, не до академии, как-то это все. И он просто из-за того, что ему надо кормить семью, он уезжает в Берлин. Живет в Берлине 25 лет, и как только на престол приходит Екатерина II, она сразу вспоминает об Эйлере, а уже за эти 25 лет Эйлер стал совершенно звездой в Европе. И она вспоминает, и она пишет, что вот давайте Эйлера пригласим. А Эйлер ставит жесткие условия. Это опять вопрос об оплате труда ученых. Значит, он сказал, она ему говорит, что вы будете, значит, звание получите конференц-секретаря Академии, оклад 1800 рублей в год, и будете заведовать математическим отделением. Академия делилась на 3 отделения. Она писала, что если не понравится, то вы нам сообщите свои условия, мы тогда будем это обсуждать. Эйлер сообщает свои условия. Оклад 3000 рублей в год. Пост вице-президента Академии, при том, что он совершенно не от мира сего, вот у него репутация. Но тут он четко. Ежегодная пенсия 1000 рублей для супруги, если он умирает раньше нее. И оплачиваемые должности для его 3 сыновей, включая, чтобы один сын занял пост секретаря Академии. Но мы можем сказать, вот, современный, если бы современный какой-то ученый, американец, сказали, рвач какой-то. Но надо помнить, что Эйлер, он ехал в Россию уже очень болезненным человеком, и у него была семья 18 человек. То есть он должен был на эти 3000 рублей и дом нанять, и какую-то прислугу, чтобы он мог заниматься только математикой. А у него были способности такие, что вот рассказывали такой случай, что два там ученика, астрономы, у него были ученики, они там где-то разошлись по результатам. Сидели там месяц, что-то считали, пошли к Эйлеру, чтобы он их рассудил. И он в уме посчитал до 50-го знака и сказал, вот на 50-м знаке у вас тут начались расхождения. То есть вот такие фантастические мозги, феноменальная работоспособность. И, в общем, Екатерина пошла на это. Она сказала так, что у нас таких денег нет, 3000, мы вам оклад другой, но мы будем там платить вам надбавки каждый год исказанные. И более того, она прислала повара ему своего, чтобы он его дали деньги, чтобы он купил дом на Васильевском острове. А когда он потерял второй глаз, у него была катаракта, потому что он работал ночами и, в общем, видимо, просто не выдерживал. Он, собственно, и умер от инсульта. И она все это сделала, и она писала, что я рада, что моя академия возродится из пепла с таким гением, и что я возвратила в Россию великого человека. Вот такие люди работали. Причем он разговаривал по-русски, когда жил в России. Это был совершенно вот подвижник, можно сказать, русской науки. Молодых людей, которые хотели и могли учиться в это время, было не так много. Из крепостных крестьян не принимали обучение. То есть Михаил Васильевич там все-таки не крепостной. А Михаил Васильевич не крепостной, он из Поморы, русский север, свободные крестьяне, да. И, кстати, там с крестьянством так воспринимать, что он там из беднющей семьи. Нет, он из состоятельной. Там не совсем так. Но страсть тоже необыкновенная была к науке. Так вот, и этот процесс действительно медленно возникает. Нужно период какого-то накопления. И терпения. В любом процессе. Да? В любом процессе нужно некоторое накопление, когда количество переходит в качество. Но я считаю, что количество в качество у нас все-таки перешло как раз быстро. Если гений Ломоносова такой, даже на фоне великих ученых, о которых мы не обо всех рассказали, а только о некоторых. Там, Эйлер действительно величайший ученый 18 века. Если на этом фоне у нас вырос такой, как Ломоносов, были и другие ученые, может быть, поменьше, но тем не менее, ну, это как раз величайшее достижение, и Академии в том числе, то, что учились. А вот я еще хочу немножко сказать о том, что Галина Николаевна начала. Помимо того, что Россия давала этим ученым, и они давали России, и они это очень высоко ценили. Я хочу привести тут две цитаты, как относился Эйлер. Эйлер писал, если бы он не стал членом Российской императорской академии, то вынужден был бы заняться другой наукой и не имел бы таких достижений, а стал бы лишь, как он написал, лишь кропателем, ну, то есть, так сказать, рядовым ученым. Хотя, кстати сказать, первая кафедра, которую он занял в Академии наук, это была кафедра физиологии, и он оставил там замечательные труды, а потом уже на математике сосредоточился. И еще определеннее. Я всем обязан своему пребыванию в Академии наук России, Петербургской академии наук. И еще одно. Швейцарский математик, вот отец этих знаменитых Бернули, когда писал о Николае и Даниле, которые поехали в Россию, он писал, лучше несколько терпеть от сурового климата страны льдов России, в которой приветствуют муз, чем умереть от голода в стране с умеренным климатом, в которых муз обижают и презирают. И это как раз тоже к характеристике Петровского отношения к науке, что воспринимал, как в Европе это воспринималось, что в России музы, то есть науки, приветствуют, поддерживают, в то время сейчас мне встретилось обвинение Петра, что вот он где неправильно сделал, что он Академии наук выделил специальное финансирование, государственное финансирование. А вот, мол, в Европе свободные ученые вот, занимались свободной от работы время наукой. Ну, можно себе представить, во-первых, тогда уже наука была достаточно серьезная. Микроскоп – серьезный инструмент для того времени. Недешево стоил. Или там для астрономии подзорные трубы, телескопы. Очень дорого даже. Очень дорого. Делались строить. В основном в Голландии. Свободное от работы время заниматься наукой даже в 18 веке – это уже был некоторый анахронизм. Я бы еще, знаете, хотела сказать и о первых русских ученых. То есть русификация, она с самого начала происходит. И хотя уже в XIX веке, в первой половине, все равно вот с немецкими фамилиями было много ученых, но у нас и бюрократия, в общем-то, из остзейских баронов. Тут, смотря, так сказать, кого считать немцами, по фамилии он немец, или это человек уже, в общем-то, включенный в русское общество, уже гражданин... Он православный во втором, потом в третьем поколении. Гражданин России. Вот я сейчас скажу о Нартове, а вы потом о Лаврентии Блюментросте, да, который со своей, со своей... Значит, вот что Петр поддерживал. Один из первых русских академиков был Андрей Константинович Нартов, которого Петр заметил в Москве, в Московской школе математических и навигационных наук. Он заметил, что есть вот такой парень молодой, который очень ловкий, очень мастеровитый и хорошо работает на токарном станке. Оказалось, что он из посадских людей, то есть у него какая-то торговая семья. Но этот человек, парень, он очень Петра привлек, он еще медальерным искусством занимался. И вот этого молодого человека, 25-летнего, посылает Петр, сначала вызывает в Петербург, в дворцовую токарню, а потом посылает посетить Пруссию, Голландию, Францию и Англию для усовершенствования в медальерном искусстве. И вот благодаря тому, что ему там какую-то зарплату положили и, в общем, поддерживали и психологически, и материально, этот Андрей Нартов, он... Значит, он известен как изобретатель первого в мире токарно-винторезного станка. Правда, потом это было забыто, и в 1800 году англичанин Генри Мотсли, он как бы второй раз изобретает этот механизм. И Нартов работал в артиллерийском ведомстве, создавал новые станки, предложил новые способы отливки пушек. Но не надо думать, что вот он работал только как прикладное его значение. Уже после смерти было обнаружено, что он завещал своему сыну, что он еще и писал работы, и он написал работу, его отправили в отставку. Он там поругался с Шумахером, президентом Академии наук. И когда Петр умер, в общем, этого Нартова фактически выгнали с работы, он уже там жил как-то скромно, он написал рукопись с латинским названием «Театрум Махинариум» или «Ясное зрелище Махин». Махин – машин. То есть это энциклопедия, справочник по станкостроению, которое было вот значение до сих пор, в общем-то, достаточно высоко признается. То есть вот русский человек, которого Петр поддержал, нашел, увидел, и он у него целое направление, в общем-то, развивал. А вот про Блюментроста, первого президента Академии наук, интересно. Он родился в Москве. Отец его был лейб-медик, лейб-лекарь царский. То есть он уже был фактически россиянин. Да? Тоже проявил очень скоро, очень молодым было замечено, что он будет очень талантливый человек. Послали его учиться за границу. Сначала учился в Москве, потом послали учиться за границу. Кстати, учился он в том числе у Вольфа, будущего любимого учителя Ломоносова. Там же он был человек способный и к языкам, знал несколько иностранных языков. Потом вернулся. После смерти Орескина он унаследовал как бы должность через человека, опять медик Петра Великого. И в то же время он как бы отвечал при Петре за науку уже до создания Академии наук. Он и кунсткамерой занимался, и библиотекой занимался, он вел переписку с учеными зарубежными. Он подготовил, конечно, по идее Петра во многом, но учитывая мнение иностранных ученых, вот первый проект положения, который Петр видел, Петр правил, но не успел, что называется, окончательно подписать, но тем не менее этим положением руководствовались еще несколько десятилетий до 1747 года, когда первый регламент академический. Так вот, Лаврентий Блюментрост, он, кроме этого, и занимался еще, конечно, своим непосредственным прямым делом. Он был выдающийся медик. Кстати сказать, как это случается у нас в стране, власть придержащие при смене, значит, отплатили ему благодарностью, в кавычках, конечно. Он, когда готовил указ Екатерины I, чтобы Петровскую идею о создании Академии, ну, Петр скончался, Академия была не открыта. Так вот он подготовил, он добился, чтобы Екатерина подписала необходимые указы. И в том числе он назначался президентом там, но он забыл или не придал значения, чтобы там в указе было написано жалование, что ему как президенту положено. Жалование уплатили, а потом у него все это жалование вычли. Все деньги он должен был вернуть назад. Ну, вот это маленький эпизод того, Штришок. Может быть, он был, трудно сказать, но явно он не придал значения. Мы говорим о том, что Петр, вот, Петр, может быть, как раз об этом и позаботился, как Петр позаботился о том, что назначить Академии 24 900 чем-то там рублей. И это были большие деньги, кстати Очень сказать. Большие деньги. Между прочим, это больше 3% от всего бюджета того времени. Вот интересно, я сейчас не помню, какой процент у нас сейчас от всего бюджета на Академию наук тратится. Так вот, Лаврентий Блюментрост, человек, который фактически реализовал задумку, замысел Петра Великого, ему Академия очень многим обязана, ему обязана, ну, в общем-то, Россия, и в том числе в развитии медицинской науки. Ну вот, фигура такая достаточно, ну не скажешь трагическая, но драматическая. Спасибо вам, я благодарю вас за этот разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться через неделю и, конечно же, продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго, до свидания. Спасибо вам еще раз. Спасибо.